Мужик, молодой еще просто. Ладно, помедлив, согласилась я, но завтра к первому уроку, не забудь. Помню, до свидания. И мужик-пионер Лютиков припустил к метро, только мы его и видели. Деликатный парнишка, усмехнулся Николай, уже более смело приобнимая меня. Понял, что я хочу проводить тебя, и ушел. А чего это ты его собиралась до дома доставлять? Да так, уклончиво ответила я, в который раз убеждаясь, как жизнь 60-х поразительно отличалась от жизни в 21 веке. Тогда оставлять даже 6-летнего ребенка дома одного было нормой. А что, отец незнамо где, космонавт или капитан дальнего плавания, мать на работе на сутках, еда приготовлена, возьми сам да разогрей. А если кончилось, нож в руки, почисти себе сам картошки и пожарь, ну или кашу свари. Порвались штаны, бери иголку и зашивай. Кончилась чистая посуда, губку в руки и мой. Я в 10 лет совершенно спокойно ездила на трамвае через полгорода в хоровой кружок и на дачу к бабуле в Токсово. Хорошо ли это было? С одной стороны, наверное, да, хорошо. Мы быстро взрослели, быстро привыкали быть самостоятельными. С другой, наверняка у каждого ребенка, выросшего в СССР, найдется в анамнезе нехорошая история, о которой стыдно было рассказывать не то что родителям, а и сверстникам. В лучшем случае равнодушно пожали бы плечами, а в худшем сказали бы: «Сама виновата, есть и у меня такой скелетик в шкафу, который доставать не хочется». Помню, я однажды, будучи третьеклассницей, в припрыжку с ранцем за спиной заходила в подъезд, напевая песенку про крылатые качели. Я уже почти подошла к своей квартире, когда, откуда ни возьмись, рядом появился рослый мужик. «Девочка, а у меня дома куклы есть. Пойдем покажу, я недалеко живу». 9-летняя Галочка, конечно же, мигом построила кирпичный завод от страха, но виду не подала. «Не», — пробормотала я, пряча ключи в карман и параллельно прикидывая, успею ли я убежать. «Галочка», — вдруг окликнула меня соседка, спускающаяся сверху. «Я тут банки вам из-под варенья принесла, вернуть хочу. Передай мамке-то». «Ты домой?» «Не, в магазин», — придумала я на ходу. «О, и я в магазин», — обрадовалась соседка. «Пойдем вместе сходим. Я тогда банки дома пока оставлю. А ты, Галочка, поможешь мне потом сумки из магазина донести, заодно и в гости зайдешь». Незнакомец мигом испарился, только пятки засверкали. Больше его в нашем доме я не видела. Перспектива тащить сетку с картошкой в другой раз меня бы совершенно не обрадовала. Но в тот раз я несказанно рада была видеть тетю Аню. Я была уверена, что при ней эта падлюка, видящая девочек в своих влажных фантазиях, меня не тронет. Дело в том, что тетя Аня обладала очень добродушным характером, и ее обожали все дети во дворе. Но если этого не знать, то, увидев ее, можно было запросто испугаться. Роста она была внушительного, одного глаза и пары пальцев на руке у нее не хватало, а лицо и шея были испещрены жуткими шрамами. Видимо, на любителя девочек внешность тети Ани произвела впечатление, и он решил делать ноги. Справедливости ради стоит сказать, что тетя Аня никогда не была нахлебницей. Иногда она обращалась к соседям за небольшой помощью. Выкинуть мусор, помочь донести сумку, но за это всегда щедро благодарила. Угощала чаем с вкуснейшими пирогами и разрешала посмотреть у себя дома интересные фильмы. Мужа у нее не было, погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Саму тетю Аню посекло осколками во время вражеского налета на Ленинград, поэтому она так и выглядела. Единственный их с мужем сын давно вырос и постоянно пропадал на работе. В тот день я, выполнив тете Анину просьбу и притащив ей домой авоську с картошкой, посмотрела фильм про электроника, наелась в волю пирогов и отправилась домой. Однако еще несколько недель в подъезд я входила с содроганием. Что ж, надеюсь, с пионером Лютиковым ничего подобного не случится, он благополучно доберется до дома и никогда не будет открывать дверь незнакомым. Стоп, кажется, я немного забежала вперед. От квартиры, где жили Володя и Аля, до моего дома было минут 40-50. Нужно было как-то поддерживать разговор с Николаем, и я спросила: «А во что ты еще играл во дворе?» «В пекаря, в чижа», — ответил Николай. «А ты?» Не рассчитывая, что мне придется рассказывать о своем вымышленном детстве, якобы выпавшем на 40-е годы, я смутилась и даже немного стушевалась. Однако, будучи уже умудренной опытом попаданкой, я сумела довольно быстро сориентироваться. Я вспомнила рассказ бабули о своем детстве и решила выдать его за свой. Жили мы на Кировском проспекте в Ленинграде, принялась самозабвенно врать я, о том, что настоящая Даша была лимитчицей, приехавшей в Москву из крохотного провинциального городишка и в Ленинграде никогда не жила, я умолчала. Пусть интеллигенция считает меня ровней. На Кировском проспекте некогда жила моя бабуля. Ранее Кировский проспект был Каменноостровским, позже он стал улицей Алых Зорь, не весь, а до Малой Невки, потом снова стал Кировским, а сейчас опять Каменноостровским. Дом, в котором жила бабушка, располагался на берегу реки Карповки. До войны отопление там было печным, а во дворе располагалось много сараев, где жильцы хранили дрова, белье сушили на чердаке. Несмотря на то, что здание было семиэтажным, лифт не работал. Как я поняла, были игры, общие для разных городов, были и свои, местные. Так выяснилось, что и московские, и питерские ребята во дворе ребята играли в чижик-пыжик и штандарт. Ленинградские пацаны, которые желали не просто поиграть, а и заработать копеечку, играли в биту. Прочерчивалась черта, посередине укладывалась кучка монет одна на другую. Потом участники бросали свинцовую биту по направлению к черте. Чей бросок оказывался ближе к черте, тот раньше бил битой по кучке монет. Нужно было, чтобы в результате удара монета перевернулась с орла на решку, и тогда она становилась добычей игрока. Если я не ошибаюсь, эта бита была игрой, очень похожей на ту, про которую рассказывает герой уроков французского. Правила очень похожи, только там эта игра называлась чикой. «Ничего себе у тебя познание», – удивился Николай, остановившись и осторожно прижимая меня к себе, отчего я просто разомлела. Он наклонился ко мне очень близко, и я почувствовала аромат хорошего, дорогого одеколона так, еще немного, и, кажется, он захочет меня поцеловать. Сейчас с его стороны просто робкие ухаживания, но после поцелуя, согласно советской традиции, завяжется уже настоящий роман, а это накладывает на меня определенные обязательства. Надо сказать, что в СССР с парнями мне, в отличие от моей бойкой подруженцы Лиды, везло сразу же. Может, хозяйка судьба решила вознаградить Галюсика за былые страдания? Нет, в разряд романа эти отношения переводить никак нельзя. Потом придется объясняться, что да как, рассказывать, кто я и почему не могу тут остаться. А вдруг этот Николай окажется вовсе не так простым и понимающим, как заводской работяга Ваня и, чего доброго, попросту решит сдать меня в заведение с мягкими стенами. Перед глазами у меня вдруг всплыло остроносое личико моей бывшей коллеги Аллочки, которая со знанием дела сказала: «Туда, Галка, попасть легко, а вот выбраться очень сложно». Мы тогда обсуждали злоключение нашей постоянной покупательницы Лидии Павловны, которую угораздило загреметь в сие печальное заведение. Да уж от несчастной любви у бедных женщин порой сносит крышу. Нельзя мне сейчас ни в коем случае влюбляться. Поэтому я осторожно, стараясь не обидеть, вывернулась из объятий ничего не понимающего Николая и сказала: «Пойдем домой, мне еще тетради проверять». «Пойдем», — вздохнул мой деликатный спутник и двинулся следом. «Удивительная ты, как будто с другой планеты». И Ваня так говорил, с улыбкой подумала я, но промолчала. Вряд ли Николаю понравятся мои воспоминания вслух о бывших ухажерах. Так хорошо о дворовых мальчишечьих играх я была осведомлена неспроста. Бабушка моя, признаться, была по складу характера пацанкой. Она с удовольствием лазала по деревьям, заброшенным зданиям, подвалам, резалась с пацанами в карты, играла с ними в биту, городки, вышибалы, царя горы. А вот популярные у девчонок резиночки и классики бабуля презирала. На следующий день, отработав положенные часы, поставив несколько двоек и без всякого удовольствия написав особо дерзким хулиганам пару замечаний в дневник, я уж было собралась топать домой, как меня вдруг задержала Катерина Михайловна. «Дашенька Ивановна, душа моя, ну как ваши дела?» «Все в порядке», – осторожно ответила я. Рассказывать, каким способом происходит перевоспитание школьного хулигана Сережки, мне не хотелось. Провела с Сергеем Лютиковым воспитательную беседу, все в порядке, осознал всю тяжесть своего морального падения, обещал перевоспитаться. «Да я не об этом», – отмахнулась Катерина Михайловна, повязывая на шее яркий шарфик. «Чего вы передо мной отчитываетесь? Я же не завуч наш Наталья Дмитриевна. Пацаненка мне жаль, понимаю его, просто в беду попал, как кур во щип. Выправится, дело молодое, вся жизнь впереди. Верю, не из годливости он на это пошел, что-то у него случилось. Пытать не буду, разберетесь сами. Вы молодая, к ребятам проще подход найдете. Я ж по-дружески к вам, на новоселье вас зазвать хотела. Пойдемте прямо сейчас, а? Пойдемте, душенька, не пожалеете. Софочка, подруга моя, придет, да пара соседок новых, с которыми успела познакомиться. Точно. Еще же в первую встречу коллега обещала мне, что позовет на новоселье. Раз обещала, надо идти. Отказываться неудобно. Да и зачем отказываться, когда есть возможность поесть, попить и приятно провести вечер в компании милых словоохотливых женщин. До дома мы дотопали довольно быстро. Новенькая панелька, которую впоследствии будут презрительно именовать хрущобой, выглядела очень даже прилично. Каждый раз, когда я провожала Катерину Михайловну до дома, у подъезда я наблюдала машину, возле которой суетились, разгружая вещи, взволнованные жильцы. Еще бы, впервые в жизни они получили свою, отдельную квартиру. И плевать, что санузел крохотный, а на кухне вдвоем не развернуться. Приспособимся. Главное, что свое, собственное. Подъезд сверкал чистотой, в нем пахло свежей краской. Лифта, как и во всех хрущобах, не было. Отдуваясь, я дотащила свою и чужую сумку на пятый этаж. Даже не представляю, как уже немолодая Катерина Михайловна проделывает ежедневно такой путь, с ее-то ножными проблемами. Я-то ее не каждый день провожаю, иногда успеваю на свиданки после работы бегать. «Софочка, мы пришли», – возвестила Катерина Михайловна, отпирая ключом дверь. «Вы уже закончили приготовление?» «Почти», – донесся из кухни бодрый голос. В прихожую выглянула симпатичная большеглазая молодая женщина в фартуке. «Только вас ждем, Даша Арабев», – представилась я. Соня, вытерев руку о фартук и по-дружески тепло подмигнув мне, представилась женщина. «Пойдемте скорее, пирог уже почти подошел. Танечка, соседка моя, за ним следит вместе с Ритой, а я салаты нарезаю». В квартире, которую недавно получила Катерина Михайловна, было довольно уютно. Почти всю стену небольшой комнаты занимали стеллажи с книгами. У стены примостилась софа, а на тумбочке – телевизор «Старт», точь-в-точь такой же, как у Володи дома. Не раз еще я услышу про этот телевизор. Переезд, как видно, еще не закончился. В углу стояли неразобранные коробки. Наскоро помыв руки в крошечном санузле, я вошла на кухню. Там уже суетились две других дамы. Таня, улыбнувшись мне, представилась одна. «Рита, ой, горячо». Случайно обжегшись, по-быстрому кивнула мне другая. «Погоди, пирог обратно поставлю. Давай, помогай». Надев протянутый мне фартук, я быстренько включилась в приготовление праздничного стола. Вчетвером мы управились довольно быстро, правда, на кухне было тесновато. По-моему, архитекторы хрущоб проектировали их с расчетом, что на кухне будет находиться только хозяйка, готовящая еду, а употреблять ее полагалось исключительно в комнате. Накрыв стол, мы расположились в комнате. Я с удовольствием осматривала квартиру, испытывая какие-то смешанные ощущения. Вроде бы хрущобы в понимании всех нормальных людей должны ассоциироваться с мраком, теснотой и ужасной скученностью. Так-то оно так, площадь квартиры, едва ли больше современных квартир-студий, которых полно в человейниках, растущих, как грибы после дождя, на окраинах Петербурга, в Мурино, на Парнасе и в Кудрово. Но в глазах моих собеседниц не было и намека на грусть. Напротив, все они были безумно рады новому этапу жизни и весело переговариваясь, строя планы на будущее, обсуждали, какую мебель купить, куда какую картину повесить. Единственное, на что сетовали женщины, это то, что массивную довоенную мебель, сохранившуюся в коммунальных квартирах, не получилось взять с собой, в крохотной хрущобе ее попросту негде было ставить. Комод мамочкин пришлось отдать, тяжело вздохнула коллега, хороший такой, из красного дерева. Но тут бы он, девчонки, просто не поместился. Катерина Михайловна включила телевизор и открыла бутылочку ликера, такого же, какой мы пробовали с ней в первый день моего второго путешествия в СССР. Теперь дома стало по-настоящему уютно. Хоть передачу снимая об образцовых советских жителях, в которых закадровый хорошо поставленный голос проникновенно говорит. Месяц назад ключи от новой квартиры получила учительница школы такой-то. За приятной беседой я поближе познакомилась с приятными соседками Катерины Михайловны. Танечка, моя ровесница, жившая в квартире рядом, всю свою жизнь прожила вместе с родителями, дедом и бабушкой в одной комнате. К концу 50-х годов дом, где они жили, напоминал пчелиный улей. Мало того, что в каждой комнате проживали по 5 человек минимум, так еще и удобства были во дворе. И это в Москве, столице нашей родины. Поэтому семья Танечки, ютившаяся в 9-метровой комнате, была на седьмом небе от счастья, получив ордер на двухкомнатную квартиру на окраине Москвы. Целых 30 метров жилой площади, две смежные комнаты. К слову, смежные комнаты были выбраны сознательно. В таких квартирах, как мне сознание дела сообщила Танечка, метраж полезной площади был на целых 2-3 метра больше, чем в изолированных. Санузел в квартире, а не на улице, еще и кухня своя. Ну и пускай, что всего 5,5 метров. Заболтавшись со своими товарками, я напрочь забыла о проблеме, ради которой нашей компании вчера пришлось навестить угрюмого Володю. Вспомнила я о ней только тогда, когда, выходя из подъезда, едва не налетела на проходящего мимо паренька. «Вот», — сказал он мне радостно и что-то ткнул под нос. Я подняла глаза. Глава 16. «Вы кто?» — отшатнулась я. «Неужто нарвалась-таки на банду неизвестного мне гвоздя?» Поговаривали, что доведенные до отчаяния подростки, с которых этот гвоздь требовал долг, шли на отчаянные меры. Воровали кошельки в транспорте у зазевавшихся пассажиров, резали сумочки на рынке, пока покупатели неторопливо выбирали помидоры покраснее, да ягодки поспелее. Те, у кого извилин в голове было еще меньше, и вовсе решались на квартирные кражи. Испугавшись, я прижала к груди свою сумку с тетрадками. Если что, отобьюсь ей. Ученические тетради с кляксами – это, конечно, не кастет и даже не банка сгущенки, которой можно в случае надобности хорошо зарядить в особо нежные и чувствительные места гоп-стопера. Однако на безрыбье и такое оборонительное средство пригодится. Я вдруг осознала, что нахожусь совсем одна, на окраине Москвы, в районе, который знаю плохо. На улице стоит непроглядная темень, только вдалеке светят фонари, освещающие дорожку к метро. Эх, как жаль, что в СССР не было перцовых баллончиков. «Да чего вы?» – внезапно рассмеялся парнишка. «Это ж я, Дарья Ивановна, Сережа». Я шумно выдохнула. Сразу нельзя было сказать, извините, опять густо покраснел потенциальный уголовник, торопился показать вам кое-что. Уж извините, я подслушал, что вы сегодня к Катерине Михайловне домой идете, новоселье справлять, а она в соседнем подъезде живет. Теперь понятно, как ты здесь оказался, протянула я. Ну точно, Сережка же рассказывал мне, что его мать и отчим получили квартиру в том же доме, что и Катерина Михайловна. Чего торопился-то? Чуть заикой меня не сделал, вот, и Сережка торжественно протянул мне на ладони 10 мятых 5-рублевок. «Только не говори, что ты еще одну бабушку обчистил», — предупредила я, «а то нам с Николаем придется тебя из новой темной истории выпутывать. На всех бабушек меня не хватит». «Да не», — Серега заулыбался, — «хорошо так, тепло, как тогда, когда я в первую нашу встречу похвалила его рисунок, выиграл, а еще гвоздь сказал, что играть со мной больше за один стол не сядет, и чтобы я 10-й дорогой обходил сторожку, где он со своими ребятами сидит. А Николай ваш тут ни при чем, это все Володя, точнее, уроки его. Он меня таким мастерским фокусом обучил. Порвал я в карты гвоздя, как тузик грелку. Вот, до чего вы так дрожите, Дарья Ивановна. Не бойтесь, тут собак нет. Хотите, я до метро вас провожу, давай-ка вот что, поразмыслив, сказала я, до метро проводи, и еще буду признательна очень тебе, если сумку поможешь донести. А потом, я вырвала из блокнота листочек и быстренько начерикала адрес, поедешь вот сюда, отдашь деньги Агриппине Кузьминичне и нижайше попросишь прощения. Слова подбери самые жалостливые и убедительные, чтобы больше не садился за карточный стол. По меньшей мере, пока не вырастешь и сам не начнешь зарабатывать. Сережка погрустнел, но виду почти не подал. Я его понимала. Только-только начало вести в карты, открылась возможность легкого заработка, и тут тебя так бесцеремонно обломали. Однако я прекрасно знала, чем чаще всего оборачивается такая пруха, поэтому сочла нужным предупредить пацана. Лютиков покорно кивнул, взял сумку с тетрадями у меня из рук, и мы двинулись к метро. Когда я в отличном настроении, тянущаяся столько времени проблема наконец была решена, и никто не пострадал, притопала домой, часы в прихожей показывали уже около 10 вечера. Жильцы, побаивающиеся строгую Дарью Никитичну, обычно не устраивали на кухне шумных посиделок и в это время уже тихо мирно сидели по комнатам. Засиживался на кухне порой только дядя Женя, следы его пребывания можно было определить безошибочно. На кухне дым стоял, хоть топор вешай. Разочарованный тем, что его поэтические потуги не берется печатать ни одно издательство, Он выползал на кухню, усаживался на подоконник и безостановочно курил одну сигарету Беломор за другой. Однажды, правда, я нашла на подоконнике смятую пачку из-под болгарских сигарет стюардесса. Причина такой роскоши была проста. Выяснилось, что в тот вечер Женик попытался познакомиться на улице с дамой и предложил той послушать его стихи. Дама торопилась, но Женик так просто не сдавался, поэтому в качестве платы за избавление от своего присутствия даме пришлось расстаться с ценным запасом никотина. В тот вечер Женик был особенно задумчив и до утра просидел на подоконнике. Утром, выйдя на кухню, я обнаружила, кроме смятой пачки из-под курева, также завесу дыма, насквозь пропахшие табаком мое постельное белье, висящее на веревке и четверостишие на обгоревшем листочке, валявшемся на подоконнике. Ты вошла в мое сердце, точно дым сигарет. Я найду тебя, знаю, я дал этот обет. Среди темного неба ты, моя звезда. Лишь тебя одну люблю и не предам никогда. Выругавшись совершенно неподходящими для учительницы русского языка и литературы словами, я распахнула настежь окна, сдернула с вешалки белье и пошла перестирывать, благо был выходной. А через полчаса, бултыхая насквозь провонявшую табачищем простынь в тазу с тертым хозяйственным мылом, я услышала с кухни гневный вопль Дарьи Никитичны. Опять смолил всю ночь, рифмоплет недоделанный. Так и знала, чтоб тебя, паразита, отходить бы тебя, падлюку, мокрым полотенцем по самое не балуйся. Однако в этот раз на кухне ничем не пахло. Вместо пачки из-под сигарет я там обнаружила восседающих за столом женщин, заплаканную Егоркину маму и двух соседок, которые угощали меня завтраком в мое первое утро в коммунальной квартире. Видимо, пока я отмечала новоселье, у них был большой совет в Филях, на котором они обсуждали что-то очень важное. «Опять?» – спросила я, повнимательнее рассматривая лицо женщины. «Неужто этот гад опять ее побил?» В прошлый раз она почти неделю пряталась в комнате, чтобы соседи не успели рассмотреть ее синяки. Выходила только минут на пять, скипятить чайник или сварить ребенку кашу, и опрометью тут же исчезала. «Нет, поняв, о чем я спрашиваю», — сказала она, — «его посадят, наверное. Скоро суд будет. Сейчас в изоляторе сидит». «Ух ты!» Я от неожиданности чуть не села на пол, благо одна из соседок успела пододвинуть мне табурет. «Рассказывай, что случилось?» Вытирая мокрое лицо краем скатерти и постоянно всхлипывая, Егоркина мама начала свое повествование. Было оно, в общем-то, да нельзя простым. Ее муж, Егоркин отчим, решил подзаработать денег. Работать он особо не любил. Ну да это не такой уж тяжкий грех, много людей не любит работать. Была бы моя воля, и я бы не работала. В жизни, помимо хождения на работу, есть множество других, более интересных занятий. Только вот кушать что-то надо. В один из вечеров внезапно выяснилось, что кушать нечего. Ленивая женушка ничего не приготовила. Последние две ложки жареного картофана смел голодный Егорка. Наорать бы на пацана и поучить его не трогать еду без разрешения. Да сорванец, почуяв неладное, опять смылся в соседнюю комнату, к училке. А посему, надев пальтишко, отчим направился в гости к давнишнему армейскому дружку. Тот жил с родителями, несмотря на то, что давно справил тридцатник, и пожрать у него точно было, тем более что родители его были из Грузии. А грузин гостя точно голодным не оставит, да и трезвым тоже. После того, как тарелки с лобя и пузатая бутыль домашнего вина опустили, беседа стала более оживленной. «В этом мире деньги честным путем заработать нельзя», — констатировал мужик. «Нельзя», — горестно вздохнул Егоркин отчим. Этот армейский друг ему не то чтобы особо нравился, однако из вежливости беседу поддерживать нужно было. Накормил и напоил до отвала. «Подзаработать не хочешь?» — внезапно предложил друг, хищно сверля приятеля черными глазищами. «А как?» — вскинулся гость. «Да так», — уклончиво ответил хозяин дома. «Работа не пыльная, делов, всего ничего, оплачу прилично. Ты сначала скажи, согласен, за день 25 рублей смело сможешь получать, особо не напрягаясь». Четвертак, за день, у гостя загорелись глаза. «А что делать нужно?» «Да так», опять уклончиво протянул друг, словно прикидывая, стоит ли посвящать гостя в суть заработка. Поколебавшись еще пару минут, он положил на стол перед гостем новенькую 10-рублевую купюру. А во, Егоркин отчим хотел схватить деньги, но хозяин перехватил его руку. «Пока это не тебе, видишь, что это?» «Деньги», глупо ответил гость. «Правильно, деньги», спокойно кивнул грузин. «Возьми, пощупай». Предполагая, что его разыгрывают, Гость взял купюру и покрутил его в руках. «На свет посмотри», — посоветовал грузин. «Вроде настоящая, водяные знаки есть», — растерянно сказал гость. «Вот», — удовлетворенно кивнул гостеприимный хозяин. «Я тебе дам 3 купюры, а ты сходишь на рынок и их разменяешь». «Как?» — удивился гость. «Каком кверху?» — рассердился хозяин. «Ты заработать хочешь или нет? У одной бабки помидоры купишь, у другой — картошки, у третьей — кило огурцов. А расплачиваться всякий раз будешь крупной купюрой. Продавцы тебе рады будут свои мятые рубли до 3 скинуть, их у них пруд пруди. Так ты что, фальшивки распространяешь?» Дошло наконец до туповатого гостя. Сердце у него ушло в пятки. Человеком он, надо сказать, был мелочным, трусоватым и жуликоватым. Орать он мог только на тех, кто гораздо слабее. «Я», — удивился грузин, — «нет, это ты распространяешь, а будешь помалкивать, никто и не узнает, кто и что распространяет». «Я подумаю», — пообещал гость. «Нет», — веско сказал хозяин, — «подумать ты можешь у себя дома в уборной, а мне сейчас ответ нужен, или берешь, или расходимся». Гость, к сожалению, не подумал, а оттого согласился. Дальнейший исход дела был известен. Первые 3 купюры он сбыл удачно. Продавцы и вправду были рады избавиться от ветхих и рваных купюр и с руками отрывали у покупателя новенькие хрустящие банкноты. Получив у грузина свой первый нетрудовой доход, 25 рублей, Егоркин отчим отправился в рюмочную, отпраздновать удачный легкий заработок. Но тут его настигла неудача. Пожилая улыбчивая женщина, разливавшая пиво, оказалась бывшей сотрудницей Газнака, 30 лет отработавшей в цехе печати денег. Разумеется, она не хуже любой сотрудницы сберкассы определила подделку. Ушлый грузин выдал почти всю зарплату сбытчику фальшивыми деньгами. И только одна купюра, 5-рублевая, была настоящей. Егоркиного отчима задержали, и сейчас ему светила серьезная статья. На допросах он попытался было слить грузина, который дал ему фальшивые купюры, но неожиданно выяснилось, что того и след простыл. В съемной квартире, куда мужик привел следователей, была только ничего не понимающая хозяйка. Выяснилось, что, почуяв опасность, грузин с родителями отбыл домой, где теплее и безопаснее. Его адреса в Тбилиси никто не знал, и следователь закономерно решил, что никакого подельника и вовсе не существовало. Всю эту историю Егоркин отчим попросту выдумал, чтобы скостить себе срок. Смешнее всего было то, что расплатись мужик 5-кой, которую ему фальшивомонетчик выдал вместе с 25-рублевой купюрой, ничего бы не было. 5 рублей были настоящими. Грузин специализировался только на подделке крупных банкнот. «За что же?» – причитала соседка, вытирая сопли уже в конец испорченным краем скатерти. «Он же хороший, он так меня любит, и сына моего любит», – неожиданно разъярилась я. «Ну-ну», – соседки удивленно воззрились на меня. «Ты что?» – спросила Егоркина мама и даже на мгновение перестала завывать. «Знаешь», – сказала я ей мысль, до которой сама, к сожалению, доперла уже ближе к полтиннику. «По-моему, человек, который любит, не будет заставлять другого страдать. Я вот тут живу всего ничего, а твой муж за это время уже 2 плаща успел сменить и 3 пары ботинок, а у тебя полусапожки каши просит». «Ну и что?» – непонимающе переспросила женщина. «Он у меня такой, любит хорошо одеваться, а жена его не любит хорошо одеваться, а сын твой в свитере на 6 размеров больше ходит», – припечатала я, почти крича, «и просвечивает весь, как на рентгене. У него недовес 5 кг, если не больше. Это, по-твоему, нормально? В 7-то лет то, что ты синяки пудрой каждый день почти присыпаешь, нормально». «Да это я», — начала оправдываться соседка. «Да-да, знаю», — отмахнулась я, — «об угол случайно ударилась. Сама такой была. Делать что будешь? На себя начхать, так хоть о сыне подумай. Буду ждать его». Тоном жены декабристки ответила соседка. Женщины, наблюдавшие все это время за нашим диалогом, многозначительно посмотрели на меня, а одна втихаря покрутила у виска пальцем. «Буду ждать, надеяться и верить. Может, и ждать через некоторое время уже некого будет», — мрачно подумала, но вслух, конечно, говорить ничего не стала. «Точно не знаю, но, кажется, за изготовление и сбыт поддельных денег в СССР грозил расстрел. Ну почему же милые женщины так себя не любят? Хотя кто бы говорил, любовь к себе у Галюсика проснулась только незадолго до 50-летия. Но проснулась же, может и тут еще не поздно». Перед глазами моими всплыла серия сопливых передач, которую недавно крутили по известному телеканалу. Сюжет этих передач был один и тот же. Героиня, отчего-то считающая, что ей обязательно нужно спасать мир, влюблялась по переписке в мужика, сидящего за решеткой. Дня через три после начала общения зэк всенепременно признавался в любви, говорил, что у девчули такие глаза, в которых можно утонуть, и звал замуж. Радостная девчуля, удивленная тем, что мужик так легко согласился на смену статуса, тут же паковала баулы с разрешенной провизией и чапала на свиданку. Родня девушки, естественно, крутила пальцем у виска и всячески отговаривала ее от брака, пытаясь объяснить, что вся любовь морковь закончится, как только тот выйдет. Однако та стояла на своем. Он добрый, щедрый, подарил мне телефон, сережки, а еще прислал цветы с запиской. Я тебя люблю. Причина такой готовности жениться на самом деле проста. Таким образом зэки стараются доказать администрации колонии, что они исправились, и надеются изо всех сил поскорее выйти оттуда. Ехать, скорее всего, им некуда. Дома их не ждут, а может и вовсе квартиры нет. Проиграл или пропил квартиру. А тут есть возможность, потратив всего 1020 на ухаживание, телефон, букетик да колечко, существенно улучшить свою жизнь и получить возможность сразу после освобождения приехать к любимой, чтобы у нее и поселиться. Жду ли в основной своей массе, это несчастные, недолюбленные девочки, которые с рождения были убеждены в том, что любят только особых, и любовь надо заслужить, положив на себя огромный болт, что только такие достойны любви. Я, признаться, и сама была такой, долгие годы жила с мыслью, что Толик пьет и болтается без дела только потому, что я недостаточно хороша в качестве, как он сам говорил, егоной музы. Поэтому соседку я хорошо понимала и не осуждала, но очень не хотела ей судьбы героини этой передачи. Я украдкой снова взглянула на женщину, которая после моих слов будто вышла из состояния транса. Она перестала плакать, взгляд ее стал более осмысленным. Соседки, стоящие за Анечкиной спиной, молча показали мне большой палец, молодец, Даша, и дипломатично удалились в свои комнаты. Ребенок ел вечером, вопросила я, уже заранее зная ответ. Нет, покачала головой соседка, давай готовить. Резво встав из-за стола и надев фартук, сказала я, хватит слезы лить, было бы по кому. Арестанту вечером какую-никакую баланду подадут, а твоему Егорке, кроме тебя, помощь некому. О ребенке думай. Глава 17. Следующая неделя пролетела, как одно мгновение. Уроки, тетрадки, сочинения, проверочные работы, пролитые чернила, промокашки, двойки, замечания. Домой я, не побоюсь этого слова, просто приползала без задних ног, наскоро кипятила чайник и заваривала чай, разогревала на плите макароны или жареную картошку, ужинала и по-быстрому ложилась спать. Тяжеловато, конечно, приходилось. Но что это после 14-часового рабочего дня в магазине? Егоркина мама Анечка, кажется, вняла моим бурным речам и даже как-то повеселела. Нет, так быстро. Конечно, люди не меняются. Еще пару раз я видела ее с заплаканным лицом. Видимо, она, долгое время находившаяся в созависимых отношениях, знаю этот термин, потому что сама в таких была, все еще тосковала по своему непутевому мужу, которого она страшно боялась, но каким-то непостижимым образом любила. Однако на сына она и впрямь стала обращать больше внимания. Егорка, оставшись с ней вдвоем, повеселел и утратил свой взгляд затравленного волчонка. Как-то в субботу днем, придя с работы пораньше, я застал Анечку у зеркала, красящей губки простенькой помадой. «Мы в цирк идем, на цветной бурвар», — восхищенно сказал мне Егорка, который крутился возле мамы, пританцовывая от нетерпения. А еще я начал читать родную речь. Во, и он показал мне хорошо знакомый синий учебник. По такому когда-то училась и я, только издание было поновее. Бульвар, машинально поправила его я, с грустью сожалея, что не могу составить компанию. Вообще цирки, особенно с животными, я не очень люблю, считаю, что дикие звери должны жить в дикой природе. Но тут же цирк 60-х. Может быть, удастся увидеть вживую обаятельнейшую Маргариту Назарову, исполнившую роль непокорной Марианны в фильме «Полосатый рейс». Кстати, кажется, там в эпизодической роли засветился и красавец Василий Ливанов, чье фото моя подружка по общежитию Вера хранила под подушкой. Ну да ладно, какие мои годы, успею еще сходить, или одна, или с Николаем. Подружкой я, к сожалению, пока еще не обзавелась и очень скучала. Как-то, освободившись с работы пораньше, я решила съездить в общежитие, чтобы навестить своих давнишних подружек, Веру и Лиду. А вдруг повезет, встретимся, поболтаем, можем по старой памяти и бутылочку шампанского распить. Однако ни той, ни другой там не оказалось. Не было и знакомой вахтерши. В общежитии вообще пока никто не жил. Там делали ремонт. Суровый усатый дядька в заляпанном комбинезоне, валиком в руках и с шапочкой из газеты на голове сказал мне: «Почитай, к Новому году должны закончить. Расселили всех по окрестным шарагам. Шагайте, дамочка, а то грязно у нас тут, не ровен час, пыльтецо свое замызгайте», и, шмыгнув носом, принялся дальше красить стену. Адреса окрестных шарак я у него не спросила, постеснялась. В школе все тоже шло своим чередом, с шумом и криками, одергиваемые дежурными, носились по коридорам пионеры, играли на подоконниках в марки. Те, кто был посмелее и не боялся попасться в лапы учителей, играли в карты и орла и решку. Нет, речь не о широко известном травел-шоу, где один из участников отправляется на уикенд со $100, а другой – с золотой картой. Игра была такая. Еще играли в бибишку круглыми перочистками из ткани в виде кружочков, сшитых между собой. Эти бибишки шили на уроках труда. Не раз, идя домой после уроков, я видела, как кто-то курил за школой, но никогда никому никого не сдавала, рассудив, что не буду приставать к подросткам со своей нудятиной про лошадь и каплю никотина. В конце концов, и сама Галочка лет в 13 таки сделала пару тяг. Подлые старшаки заманили меня за гаражи и сказали: «Главное в этом деле, Галенька, затянуться поглубже. На, держи», и протянули мне беломор. Галочка затянулась и через секунду едва не выплюнула легкие. Бархатными тяги не получились. С тех пор, спасибо детской глупости, меня от сигарет как отрезало. Стоит сказать, что пионеры не только носились по коридорам, играли и бедокурили. Так, в нашей школе пацаны и девчонки активно помогали пожилым людям, собирали макулатуру и металлолом. К нам в коммуналку несколько раз заходили смущенные мальчишки, спрашивали ненужные газеты и журналы. И не боялись же родители их отпускать ходить к чужим людям каждый день после уроков. 2-3 человека дежурили в классе. Подметали полы, мыли доску, поливали цветы. Коридоры мыли женщины, которых было принято называть не уборщицами, а техничками. Перед глазами у меня всплыло вдруг лицо моего бывшего сожителя Толика. Я тоже за макулатурой по квартирам ходил. Гордо сказал он мне как-то, выпятив грудь, будто надеялся увидеть на ней пионерский галстук. Однако была только растянутая фуфайка со свежепоставленными пятнами от супа. «Ты?» – удивилась я. «Ага, и как? Отлично!» – заржал Толик, смачно рыгнув и обнажив две дырки от отсутствующих передних зубов. Я зашел в одну квартиру, там женщина какая-то с пацаном жила. Она говорит: «Подождите, я сейчас», и ушла в комнату. Я вижу, Велик стоит, навехонький, школьник. Я у родителей просил-просил, а они покупать отказались. Денег у них не было, но я взял его и уехал. Еще собирал деньги в помощь голодающим детям Африки. Старушки больше всех давали, они жалостливые. А еще обедами кормили, хватало. Ну и урод, подумала я, но вслух говорить ничего не стала. Рассказывать ему, как плакал тогда мальчишка, лишившийся велосипеда, было бесполезно. Как это я совсем забыла, что альтруизм и честность совсем не согласуются с Толькиными принципами. На улице было уже довольно прохладно, но солнечно. Осень в этом году в Москве выдалась просто шикарная. Я даже выходила пораньше на работу, чтобы успеть насладиться природой, и специально выбирала путь от метро до школы не дворами, хотя так было бы гораздо короче, а напрямик, по широкой аллее, по обе стороны которой росли раскидистые деревья. Шагая на уроки, я любовалась багряной опадающей листвой и вдыхала холодный утренний воздух. Казалось бы, еще совсем недавно я выгуливала свой легкий, почти летний плащик, а всего спустя пару недель в теплом пальто иногда приходилось ежиться. Вот бы мне сейчас снова где-то заполучить пальтишко, которое я себе купила в ноябре 1956 года, получив зарплату на заводу за работу штамповщицей. Не удастся, наверное. Где-то в этом пальто, скорее всего, рассекает по улицам настоящая Даша. Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая и совершенно невероятная мысль, которая раньше меня не посещала. Может быть, произошла рокировка. Я попала в СССР, а Даша, наоборот, в наши дни. Получается, что я пытаюсь приспособиться к реалиям 1963 года, а потерянная Дашутка бродит по Питеру в 2024-м. Смотрит, как по улицам летают, сбивая зазевавшихся прохожих, электросамокаты, прохожие, все сумасшедшие, разговаривают или сами с собой, из-под шапок не видно беспроводную гарнитуру, или с кем-то другим по каким-то брусочкам, прислоненным к уху, и разговаривают они о чем-то своем, непонятном, каких-то блокчейнах, твитах, тиктоках, что-то синдит, аппрувит и майлит, рассуждают про токсичность, какие-то неведомые личные границы. Если настоящая Даша оказалась в садике у Александринского театра, из которого так внезапно исчезла я, она ни за что не сможет сориентироваться в современном гиперактивном мире, напичканном технологиями. Ладно, подумаю об этом позже. Моя миссия в 60-х была мне пока не очень понятна. Случайность ли это, или же в этом заключен какой-то смысл? В прошлый раз мое путешествие было довольно продуктивным. Мне удалось помочь своей подруге Лидочке. А что будет в этот? Однако не могу сказать, что я прямо совсем уж сидела без дела. Вот Анечке, кажется, глаза открыла. И случайно оступившегося подростка Сережку Лютикова мне удалось вытащить из серьезной беды Агриппина Никитична, к которой он тем вечером заявился на порог, отчаянно краснея и мямля свои корявые извинения, конечно же, простила дурня, даже накормила его пирогами и тройку по пению в четверти милостиво исправила на четверку. В конце концов, не собирается же он оперную сцену покорять, разумно объяснила она мне, когда мы втроем с ней Екатериной Михайловной чаевничали в учительской вечерком, а отчим этот его поколотит за тройку, видела я эту морду, приходил как-то за ним, ему же не важно, что пацану медведь на ухо наступил, я Сереже объясняла, как нужно петь, небо утреннего стяг, но он не улавливает, да если честно, и петь ему сейчас особо не стоит, голос ломается, я раньше в хоровом училище преподавала, у нас мальчики, как только голос начинал ломаться, в хор не ходили, только на сольфеджио. Не волнуйтесь, Дарья Ивановна, не буду я ему тройкой аттестат портить. Добрый мальчишка, смышленый, протянул мне деньги и зарыдал, еле успокоила. Уж не знаю, что у него случилось, но видать, что-то серьезное. Ваша правда, обрадованно вздохнула я, от сердца прямо отлегло. Он вообще рисовать любит. Значит, наша договоренность в силе, а то, совсем бодро, по девчоночи подмигнула мне старая учительница. «У вас, Дашенька, прямо талант к педагогике. Вы были бы очень хорошей мамой, честное слово». Я мрачно поджала губы. Агриппина Кузьминична, сама того не подозревая, ненароком наступила мне на больную мозоль. К сожалению, так сложилась жизнь, что мамой мне уже не стать. Возраст под полтинник, да еще и эндометриоз. Кто испытал на себе эту болячку, знает, что это крайне неприятная штука. Хотя кто знает, в прошлый раз я пробыла в роли молоденькой штамповщицы Даши несколько месяцев. Кто знает, вдруг в этот раз повезет, и мне удастся задержаться подольше. Пожалуй, не буду-ка я так холодна со своим теперешним ухажером Николаем, и соглашусь сходить с ним в кафе-мороженое, тем более что во время прошлого своего путешествия в СССР я так и не смогла это сделать. Это заведение, ставшее впоследствии культовым, тогда еще не открылась, а тут предоставилась такая шикарная возможность, грех не воспользоваться. Правильно, поддержала разговор Катерина Михайловна. Вы знаете, Дашенька, они ведь еще совсем дети. Нет, я не о том, что нужно идти у них на поводу и на все закрывать глаза, но одним из самых тяжких преступлений педагога я считаю добивание лежачего, если вы понимаете, о чем я говорю. Дети часто этим грешат, но на то они и дети, что часто не осознают последствия своих поступков. А вот когда педагог этому потворствует, самая настоящая мерзость. А Сережа этот, очень любознательный парень, он тут болел неделю, я к нему домой ходила, так у него вся комната рисунками оклеена, всех соседей портреты нарисовал, как в картинной галерее. Ему бы в 9-й класс пойти, да отчим ему постоянно толдычит, что он на шее сидит, в ПТУ его сплавить хочет и на работу поскорее. Я призадумалась. Надо бы действительно проследить, чтобы Сережка не ушел после 8-го класса в ПТУ, а благополучно доучился до конца 10-го и поступил в художественный институт. Талант нужно направлять в нужное русло, а то, чего доброго, снова свяжется от уныния и отчаяния с этим гвоздем, и тот его научит деньги рисовать, а потом несостоявшийся фальшивомонетчик будет с Егоркиным отчимом перестукиваться в камере. Тут внезапно открылась дверь и вошла завуч Наталья Дмитриевна. «Ах, вот вы где!» – удовлетворенно сказала она, садясь за свой стол. «Как раз хотела с вами поговорить». Катерина Михайловна едва слышно и очень изящно выругалась. Она как раз уже начала застегивать полусапожки на распухших ногах и собираться домой. Я очень ее понимала. Как и я, моя коллега терпеть не могла всякое прописочивание пионеров, впрочем, как и остальные педагоги, которые на уроках по уши насыщались воспитательной работой и, в отличие от завуча, не испытывали никакой радости от унижения детей. Готова поспорить, как-то шепнула она мне, что наша Наталья Дмитриевна в молодости той еще оторвой была. Как правило, такие набедокурит, а потом строит из себя невинных овечек. Соседка моя, Заюшка, вы ее не знаете, то и дело любит Риточку мою, которая на новоселье приходила, уму-разуму поучить, а у самой, условка за кражу платья в магазине. Я ей так прямо однажды и сказала, не выпендривайся, Зоя, срок еще не вышел. Она теперь со мной не здоровается, зыркает только недобро. Ну а мне, собственно, все равно. Я смотрела на завуча, чуя недоброе. Я вас не задерживаю, Катерина Михайловна, сказала Наталья Дмитриевна, плотоядно облизываясь. Кажется, она предвкушала уже, как несчастный Лютиков в кандалах едет в Сибирь на каторгу. Мне нужно поговорить с Дарьей Ивановной, как классным руководителем этого, как бы помягче выразиться, нарушителя дисциплины, позорящего образ советского пионера, и с Агриппиной Кузьминичной, как потерпевшей. Я невольно поежилась. БРР. Хорошо еще, что наша Наталья Дмитриевна не в органах работает. У нее бы на допросах все писались. Какой такой потерпевший? Делая вид, что ничего не понимает, воззрилась на завуча своими добрыми выцветшими глазами пожилая учительница. Как же так вышло, Агриппина Кузьминична, что он украл у вас кошелек? Задумчиво спросила завуч, сверля ангелоподобную старую учительницу своими хищными глазами. Надеюсь, вы уже написали заявление, я вот тут и характеристику приготовила. А, Агриппина Кузьминична снова подняла на завуча ничего не понимающие глаза. Не помните разве, душенька Наталья Дмитриевна, склероз замучил, взмолилась учительница, чуть не плача. Но я-то отлично знала, что старушка просто разыгрывает спектакль, который мы с ней тщательно отрепетировали заранее. Напомните, пожалуйста, о чем идет речь? Я хихикнула, не успев сдержать смешинку. Завуч удивленно воззрилась на меня. Чтобы скрыть оплошность, я сильно закашлялась. Простите, Наталья Дмитриевна, чай очень горячий. Совсем забыла спросить, вам налить? Нет, спасибо. Ледяным тоном ответила завуч, как будто я предложила ей необычного черного чаю, а водки, в 9 утра в понедельник и прямо в присутствии октябрят. Повернувшись снова к Агриппине Кузьминичне, она продолжила. Сергей Лютиков, который учится в 8 классе, точнее, пока еще учится, он у вас украл 50 рублей. Я о нем вам толкую. Все бумаги на отчисление я уже подготовила, медленно и с расстановкой произнесла завуч. Вот я и спрашиваю, вы заявление написали? Ох ты ж, голова два уха, а сама старуха, всплеснула руками Агриппина Кузьминична. Глядя на ее неподражаемую актерскую игру, я едва удержалась, чтобы не зааплодировать. Вот ведь артистка. Да я же сама ему сказала у меня их взять. Как это? Опешила завуч, с недоверием глядя на пожилую учительницу. Я, в свою очередь, прихлебывала чайкой, с интересом наблюдала за их диалогом. Так я ж, сова старая, телевизор себе прикупить решила, и цена сходная, 50 рублей. Навехонький-то больше сотни целковых стоит, откуда у старухи такие деньги? А тут подкопила чуток, и решила купить. Сосед Катерины Михайловны продавал по сходной цене. Он рядышком тут живет, и Сереженька там же. У него как раз уроки закончились, а мне еще с хором надо было репетировать. Ну я ему, соколику, деньги дала, он сходил, отдал, телевизор забрал, да и отвез ко мной домой, с товарищем. Телевизор, так Катерина Михайловна же здесь, неподалеку теперь живет. Школьники везли телевизор с Сокола в Новые Черемушки, недоверчиво переспросила завуч и внимательно поглядела на беззастенчиво врущую Агриппину Кузьминичну. Это ж через всю Москву, так хорошие они ребятишки, безотказные. Разливалась дальше соловьем старушка, и Дарьюшка Ивановна помогла им чуток, у нее как раз тогда уроки закончились. Да-да, вспомнив свою роль, быстренько ответила я и закивала головой как можно убедительнее. Все в точности так и было, довезли в целости и сохранности. А какой телевизор? Допытывалась дальше доморощенный следователь. Старт, вспомнила я марку телевизора, который недавно видела в гостях. Простите старуху, совсем из ума выжила. Продолжала притворно каяться Агриппина Кузьминична. Бывает у меня такое. Я вот очки свои, случается, в в квартире ищу, а они у меня на носу. Ну ладно, поняв, что больше ничего вразумительного ей услышать не удастся, вздохнула Наталья Дмитриевна и, резко хлопнув ладонью по столу, встала. Но предупреждаю вас обеих, больше не стоит использовать труд учащихся для решения личных вопросов. Ага, мрачно подумала я, как будто вы не подмазываетесь к родителям учеников, кто побогаче, для решения личных вопросов. Глава 18. Так размеренно и в то же время насыщенно текла моя жизнь в 60-х, жизнь Галочки Даши, и, надо сказать, влилась я в нее довольно неплохо. История с Сережкой благополучно забылась, работать мне было интересно, и в школу я ходила с удовольствием. Катерина Михайловна стала для меня кем-то вроде хорошей старшей приятельницы. О том, что мы с ней, фактически одногодки, я деликатно умолчала. В гостях у нее я успела побывать еще пару раз и получше познакомилась с ее подругами. С Афочкой, которая, как выяснилось, работала следователем, и Риточкой, домохозяйкой. С простодушной и веселой Ритой было легко болтать на повседневные, бытовые темы. А вот с серьезной и рассудительной Софьей мы с удовольствием общались на темы посерьезнее, и я всегда поражалась ее начитанности. Катерина Михайловна не могла нарадоваться тому, что на шестом десятке все-таки получила отдельное жилье от государства. Жизнь в хрущевке, пусть и в новой, не была такой комфортной, как рассказывали в передачах по телевизору. Да, дома строили быстро, старались сдать в срок и даже с опережением, однако такая спешка не могла не сказаться на качестве. То тут, то там обнаруживались недоделки, которые нужно было исправлять самим жильцам. Зато, Дашенька, я теперь могу петь в душе, не унывающе сообщила мне по секрету Катерина Михайловна. Раньше, бывало, согрею себе пару тазиков, залезу в ванну, намылю телеса, да затяну. Ой, да не вечер, то не вечер, а там уже в дверь стучат и ворчат недовольно. Вылезайте, всем тоже нужно, не одна вы тут живете. Я улыбнулась, вспомнив кое-что из своей жизни. Нет, в душе я петь не любила, да и вообще не сложилось у меня как-то с музыкой. Способности мои к вокалу были, наверное, на уровне Сережки Лютикова. Я упорно не понимала, чем мелодия «День Победы» отличается от «Неба утреннего стяг», да и вообще занимать надолго места общего пользования не в моих правилах. Но, как говорится, у каждого свои причуды. Таликова мама, например, очень любила по часу восседать на толчке, куря сигарету в длинном мундштуке и сочиняя стихи. Видимо, эта придурь передалась Толику от нее. Разумеется, стихи там были в духе коммунального поэта Жени, что-то вроде «Жизнь словно бег, бежишь не туда. Где же ты, свет, ты моя звезда? Скоро к тебе, наверное, приду. Я не могу не обнять свою звезду. Я же, дожидаясь, пока очередная поэма будет закончена», пританцовывала под дверью, робко прося: «Пустите, пожалуйста, очень надо». Естественно, с такими способностями слава поэта Толиковой маме не светила. Ни о каком ямбе и хоре моя несостоявшаяся свекровь, разумеется, не слышала, а посему жутко обиделась, когда ее верши не приняло в печать ни одно издательство. Однако ее поэтические потуги на этом не закончились и таки нашли выход. Теперь она писала свои стихи на клочках бумаги и развешивала в туалете. Когда пожилая дама отправилась бороздить загробное царство, Толик решил продолжить эту традицию, и к концу моего пребывания в этой квартире стихами разве что унитаз был не оклеен. В общежитии завода я еще разок наведалась, набравшись смелости и все-таки решив разузнать, где теперь живут мои бывшие соседки. Однако меня встретила запертая дверь и табличка с надписью «Дезинфекция». Вздохнув, я прекратила попытки разыскать Лиду и Веру и занялась своими рутинными делами. Признаться, даже если бы мне удалось прийти в то время, когда общежитие еще работало, вряд ли я что-то бы разузнала. Старенькой Зинаиды Петровны, скорее всего, уже и на свете нет, а девчонки вряд ли поселились в окрестных общагах. Скорее всего, Вера поступила в пединститут, окончила его и уехала работать по распределению, а может быть, как и я, получила комнату и работает в одной из московских школ. Биографию ее тогдашнего ухажера Игоря Нетта я, признаться, так и не прочитала, поэтому не могу сказать, женился он в итоге на ней или нет. Лида учиться не планировала, у нее были другая цель, к которой она шла методично, целенаправленно и упорно, о чем, не стесняясь, сообщала нам. Личную жизнь она в итоге с подачи мудрой Зинаиды Петровны благополучно устроила и, скорее всего, живет сейчас где-то в коммуналке со своим Андрюшей и маленьким ребенком, стоит с утра в очереди пораньше за хлебом, водит малого в садик или даже в первый класс. А может, повезло, коммуналку расселили, и они тоже получили квартиру в новостройке. Москва – огромный город, человек тут, как иголка в стоге сена, искать годами будешь и не найдешь. Остается только надеяться, что его величество случай когда-нибудь надо мной сжалится, и я снова встречу хотя бы одну из своих подружек. А что, все может быть, не зря же говорят, мир тесен. А еще периодически я ловила ностальгические флешбики, что тоже радовало. Так, например, мне довелось увидеть, как младших школьников принимали в Октябрята. Забавно было наблюдать, как малыши, которым старшие школьники торжественно прикрепили на грудь звездочки, поначалу начинали вести себя очень степенно и серьезно, но всего неделю спустя снова становились обычными шалопаями. А вот как принимали в пионеры в начале 60-х, я пока не видела, это происходило всегда в апреле, а знаменательная встреча со странным старичком, после которого я снова перенеслась в СССР, случилась в сентябре. Помню только, что если в Октябрята принимали всех, то стать пионером было не то чтобы просто, хотя и не особо сложно. Право школьника стать пионером всерьез обсуждалось вначале в его классе, а потом и на совете школьной дружины, и ему могли иногда и отказать. Связано это было, прежде всего, с успеваемостью и поведением ученика, поэтому третьеклассники изо всех сил старались подтянуть успеваемость и дисциплину. Заучивая наизусть торжественное пионерское обещание, они больше всего на свете боялись, что им так и не придется его прочитать. Но если школьник становился пионером, то это событие он запоминал навсегда. Церемония чаще всего проходила около памятника Владимиру Ильичу Ленину или в актовом зале. Пионерскую клятву. Я, такой-то Такайтов, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, часто печатали на обратной стороне тетрадок, наряду с таблицей умножения, системой мер и гимном СССР. День вступления в ряды упраздненной ныне организации я запомнила навсегда, но не из-за красного галстука, символизирующего нерушимую связь трех поколений, коммунистов, комсомольцев и пионеров, его-то я как раз ненавидела гладить каждый день, а из-за того, что от волнения перепутала местами буквы в имени и фамилии и сказала «Я, Пряня Галик», вместо «Я, Галя Пряник». Все присутствующие в зале дружно захохотали, и меня еще некоторое время дразнили Пряни Галиком. Однако уже через месяц начались летние каникулы, а к сентябрю об этом курьезном случае все, конечно же, забыли.